Как долго длились наши с Кузей нежности, не знаю. Сколько времени потратила, рассказывая зябе подробности своего попадалова, тоже не скажу, ибо из реальности выпало. Очнулась я лишь в тот момент, когда организм напомнил о собственных потребностях. Вот тут пришлось оставить зябу и по-прежнему нервного Кузьму и посетить ванную комнату. В процессе этого визита я наконец-то вытащила из-под резинки колготок стыренную из подземной библиотеки брошюру. Ну, и еще одну вещь осознала. Умираю с голоду. «Зяб, а обед я уже проморгала?» Выйдя из ванной, жалобно спросила я. «Угу», — отозвался призрак. «Но не волнуйся, до ужина всего 2 часа». «Сколько?» — я застонала. «Черт, но почему в вашей дурацкой академии нет хоть какого-нибудь замызганного кафе?» Зяба не ответил. Зато когда я отошла от двери ванной и вышла на траекторию видимости, с подозрением уточнил. «Так, а что это у тебя в руках?» Беззаботно продемонстрировав монстру брошюру, я отправилась прятать ее в ящик при кроватной тумбочке. «Даш, только не говори, что ты ее из той библиотеки сперла!» Раздалось из-за спины. «Хм, не говорить? Ладно. Хорошо, не скажу!» Откликнулась я со смешком. Призрак возмущенно взвыл и, кажется, захотел устроить выволочку, но я оказалась проворней, перебив. «Зяб, скажи, если я заявлюсь на кухню и встану на колени перед поварами, меня покормят?» «Что, настолько голодная?» «Да». Того, что случилось дальше, я не ожидала вообще никак. Кузьма, внимательно прислушивающийся к нашему разговору, тяжко вздохнул и протянул. После чего потопал к низкому комоду, который появился на чердаке пару дней назад. С деловитым посапыванием, которое заставило вспомнить о том, что твиры в этом мире что-то вроде наших домовых, Кузя обхватил лапками ручку нижнего ящика и потянул. А когда ящик открылся, твир обернулся и заявил: «Угощайся!» И вот тут... Еще до того, как подойти к комоду, я вспомнила об одной нестыковке, которую в силу ряда причин раньше игнорировала. Мама, моя драгоценная любимая мамочка, еще со времен школы никогда не выпускала меня из дома без еды. В школьные годы это были бутерброды и шоколадки в правом кармане рюкзака, а чуть позже, когда я отказалась употреблять продукты, от которых полнеют, бутерброды сменились йогуртами. В общем... Всегда, даже когда я поступила в универ и сменила рюкзак на пусть вместительную, но все-таки женскую сумку, мама обязательно что-нибудь да запихивала. Вот и на этот раз она просто не могла выпустить меня из дома без еды, но, распаковывая сумки, лично я еды не нашла. Вот только часть багажа разбирал Кузьма, а следовательно... Когда я приблизилась к комоду, догадка подтвердилась на 200%. Привычка мамы всегда держать что-то под рукой для подкормки меня и Макса привела к тому, что теперь ящик был забит пачками печенья, шоколадными батончиками и прочими вредностями. Короче, мне весь запас перекусов брата скинули. «Вот ты, зараза!» — реплика адресовалась Кузьме. «Вот ты, ворюга!» Твер сделал вид, что ему стыдно, а я впервые за последние 4 года искренне радовалась подобной заначке. Печенье, чипсы, шоколадки. Боже, какое это счастье! Я все-таки доживу до ужина, и стоять на коленях перед поварами не придется. Несмотря на голод, я не объедалась, хотя шоколадные батончики искушали и нашептывали. Просто немного перекусила, чтобы продержаться 2 часа, а к ужину отправилась вовремя. И никакой вызывающей одежды не надевала. Отыскала в закромах темно-бордовую юбку до колена и белую блузку с длинными рукавами. Не до выяснения отношений и провокаций сейчас было, да и вообще, после всего, что произошло, это казалось сущей мелочью. А вот страх присутствовал. Даже зная, что покушались не на меня, а на Каста, с чердака я все равно выходила в легком мандраже, мало ли. Успокаивали лишь 2 вещи. Первая — Каст, сын Ваула, то есть он реально силен, и человеку Пусть даже виртуозно владеющему магией справиться с огневиком не так просто. Второе. После того, что случилось, Дорс отвел Фиртона и Глуна к ловушке, и ту, если верить информации, полученной от зябы, заблокировали навеки вечные. Теперь оставалось надеяться, что и с другими ловушками парни разберутся. В конце концов, их двое. Понимаю, что на первый взгляд эта надежда выглядит глупо. Понимаю, что огонь и вода в извечных контрах, но... Я знаю Дорса. Уж кто-кто, а он точно Каста в беде не оставит. Следовательно, они справятся. Так что мне необходимо просто успокоиться и постараться вновь сосредоточиться на насущных проблемах. Адаптироваться, отучиться и... Черт, я же получила заклинание портала в родной мир! Конечно, больше, чем уверена, что оно сложное, но это не важно. Выкрою время, разберусь в тонкостях, и все получится. Главное, теперь у меня есть цель и уже реальная возможность в будущем покинуть Полар. Да, остается еще неразрешенный вопрос с перемещением Кузи и Зябы, но, надеюсь, и это удастся уладить. Именно с такими мыслями я спускалась по лестнице, ведущей к выходу из общаги. И вообще ни о каких встречах-интрижках не думала, так что явление Каста стало полной неожиданностью. — Спешишь? — прошептал Пижон, будто невзначай обвивая мою талию рукой. Еще утром я бы отпрянула от огневика, как от прокаженного, а сейчас только вздрогнула и даже улыбнулась в ответ на его подкат. И ответила в тон, но не без кокетства. — Спешу, а ты? И уже тише, так, чтобы никто, кроме Рыжего, не услышал. «Ты как?» «Все хорошо, крошка», — щекотнув дыханием ухо, ответил Каст. Только голос был серьезным. «После ужина надеюсь пробраться к узлу системы и нейтрализовать остальные ловушки». «О!» — вырвалось у меня. Король факультета огня фыркнул и притянул ближе. А я снова не возражала. Флирт так флирт. Подумаешь, после всего, что с нами случилось... «В общем, не волнуйся, Дашунь», — прошептал он. «Но на всякий случай сегодня по коридорам нашей прекрасной альма-матер не шарься, ладно?» Я кивнула и, не выдержав этой замаскированной игры в шпионов, рассмеялась. Однако руку Каста со своей талии так и не скинула. А когда тот на самом выходе из общаги отстранился и отступил к перилам, делая вид, будто дожидается кого-то, я оценила. Каст не хотел подвергать опасности ни меня, ни остальных огневиков. Он точно не желал, чтобы настроенные на его появление ловушки сработали в тот момент, когда рядом будет кто-то из нас. Вот только этот поступок Каста и изрядно взволновал. Поднос я нагружала дрожащими руками, а, усевшись за столик, беспрестанно косилась в сторону двери до тех пор, пока Рыжий не появился. При этом Дорс, который сидел за другим столиком в привычной компании, тоже частенько на вход поглядывал. И, кажется, мы оба облегченно вздохнули, когда огненное чудовище нарисовалось на горизонте. Лишь после этого начался полноценный ужин. За нашим столиком велась все та же непринужденная беседа. Я, как и день назад, изображала немую, но бедром чувствовала бедро Каста, и от этого в кои-то веки было спокойно. Более того, это было надежно. Как же хочется, чтобы парни этого злыдня вычислили и поймали. Я, в отличие от них, не могу уткнуть пальцем в Глуна и убежденно заявить, будто это он. Вот, как по мне, Фиртон — более подходящая кандидатура. Тем более между Фиртоном и Кастом какие-то терки. А с Глуном у Рыжего Пижона проблем нет. Напротив, эти двое уважают друг друга, совершенно точно. И вообще... Из детективных фильмов, которых было просмотрено великое множество, я вынесла главную мысль. Убийца не тот, на кого подумали. Убийца всегда кто-то другой. А может, я просто выгораживаю Глуна? Может, он мне в душу немного запал и в сердце врезался после всех этих снов? Вспомнив о снах, я почувствовала, как полыхнули жаром щеки и чуть не захлебнулась компотом. «Надо это прекращать». Не могла я запасть на этого лощеного аристократа. Тем временем рука огневика вновь скользнула на мою талию, после чего Каст наклонился и прошептал. — Когда закончишь ужинать, сразу отправляйся к себе. — А ты? — столь же тихо спросила я. — А я пошел смотреть, что там с узлом системы безопасности башни. Окружающее наше интимное общение, разумеется, заметили и точно к неправильным выводам пришли. Особенно после того, как Каст перед уходом в щеку меня чмокнул. Но разубеждать никого я, разумеется, не стала. Единственное, решила задержаться в столовой подольше. Возвращаться в общагу в этой компании не хотелось совершенно. К счастью, приятельских отношений между мной и соседями по столу так и не завязалось, так что дожидаться, когда я доковыряю ужин, никто не стал. И столовую я покинула одной из последних, еще не подозревая, насколько правильным оказалось это решение задержаться. Дело в том, что в зале, примыкающем к столовой, Дорс обнаружился, и, судя по подаренной улыбке, водник крутился тут именно из-за меня. Он кивнул на арку, которая вела в следующий зал, тот, через который мы в учебное крыло ходим, и поспешил туда. Ну и я за ним, не скрываясь, но и не подчеркивая своего интереса. И уже там, в пустующем, ввиду окончания учебного дня помещении, я оказалась прижата к стеночке и услышала игривое: «Скучаешь, детка?» «Очень», — с улыбкой подтвердила я и скользнула ладонями по широкой груди блондина. Дорс прикалывался, я, разумеется, тоже. Впрочем, как вскоре выяснилось, этот повод был не единственным. «А у меня для тебя подарок», — склоняясь к ушку, сообщил блондин. «Интимно-романтического характера». Я усмехнулась. «Так-так, и что задумал этот зеленоглазый демон, вернее, полубог?» «И что же это, милый?» — вновь подыграла я. Блондин тоже ухмыльнулся, а потом отстранился и поймал мою левую руку. И прежде чем я успела опомниться, натянул на безымянный палец кольцо, увенчанное крупным голубым камнем сложной огранки. Вот теперь смеяться расхотелось. И вовсе не потому, что на первый взгляд такой подарок выглядел неуместным или обязывающим. Наоборот, я сразу сообразила, кольцо непростое. В нем какая-то магия, а раз король факультета воды дарит что-то магическое, значит... «У нас опять проблемы?» Мгновенно посерьезневший Дорс отрицательно качнул головой, а потом добавил не слишком приятное. «Уже нет. Даш, ты колечко это не снимай, ладно? И тогда все точно в порядке будет». «Дорс, не темни, объясни толком», — потребовала я. Водник шумно вздохнул. «Помнишь нашу первую встречу?» Спросил он тихо. «Разумеется, я помнила. Такое забудешь, как же?» «Офигенный парень вырастает в дверях ректората. Я таю и мысленно ору: «Вау!»» А он ухмыляется и отвечает уже вслух: «Ты тоже ничего». Как оказалось, пока мне не поставили ментальный блок, блондин, как и любой сильный маг, смог прочитать мои мысли. Да, это был позор из позоров. Хорошо, Дорс нормальным парнем оказался и ту тему больше не поднимал. И получается, именно на это он сейчас намекает? «Какие-то проблемы с моим ментальным блоком?» — озвучила догадку я. «Не то чтобы проблемы, но ход мысли у тебя верный», — отозвался парень. «Даже днем, когда мы с Глуном и Фиртоном общались, кто-то из них пытался приподнять тот блок, который на тебе стоял, и считать воспоминания. Я твой блок поддержал, а потом ты очень удачно заплакала. Фокус внимания сместился, и попытки воздействия прекратились. Но ты же понимаешь, что это не навсегда. Тот же Глум не дурак, он будет искать подтверждение моему рассказу. К нам с Кастом ему не подобраться, а к тебе запросто. Ты в этом плане самое слабое звено, вернее, была им до недавнего времени». Водник кивнул на кольцо, и я сжала ладонь в кулачок, после чего услышала очевидное: «Это кольцо даст такую ментальную защиту, что не только Глун, даже архимаги совета не подберутся». «Ого, круто! Вот только кольцо можно с меня снять!» Дорс отрицательно качнул головой. «Нет, Даш, нельзя. Снять его можешь только ты сама. Она сильна, только вместе с пальцем». «Блин, вот успокоил, так успокоил!» Тем не менее я кивнула и поблагодарила. «Спасибо!» «Не за что!» Водник хмыкнул. «Ведь ты понимаешь, что дело не только в тебе». Я не могла не улыбнуться. Люблю честных. Хотя в данном случае честность была все-таки излишней. Понятно, что кроме моих интересов тут замешаны и интересы самого Дорса. Блондину точно не хочется, чтобы кто-то о его происхождении пронюхал. «Я слишком много знаю», — с горькой усмешкой подытожила я. «Угу». Дор слегка наклонился и сказал совсем тихо и предельно серьезно. «И еще, Даш, я тебе ничего не дарил. Ты это кольцо там, в подземелье, нашла. Стянула с пальца одного из наших менее удачливых предшественников, ладно?» Я сняла кольцо с трупа. Бррр! Меня откровенно передернуло. «А почему так? Почему не ты?» «Штучка слишком сильная», — пояснил блондин. «Простым людям такие недоступны». «Ого! Надо же!» Я открыла рот, чтобы выспросить у Дорса подробности, однако в этот момент послышался быстро приближающийся звук шагов. В пустом зале он оказался оглушительно громким. Помимо воли я испуганно вздрогнула. Волнения сегодняшнего дня сказались, а Дорс остался невозмутимым. Он вообще притворился, будто ничего не замечает, и придвинулся ко мне, всем своим видом подчеркивая, что ничего серьезного тут не происходит, всего лишь флирт между парой студентов. Разумеется, я Дорсу подыграла, улыбнулась томно, положила ладони на его грудь, ресницами похлопала. Потом и вовсе качнулась навстречу, призывно облизнула губы и изобразила страстный вздох. Именно в этот миг случайный свидетель этого свидания поравнялся с нами, и стало ясно, на Поларе закон подлости работает даже круче, чем на Земле, поскольку свидетелем оказался Эмиль фон Глун. Увидев нас, куратор не сказал ни слова, но одарил настолько недовольным взглядом, что я едва не смутилась. А как только Глун покинул зал, закусила губу, чтобы не рассмеяться в голос. «Черт! Какая я в глазах окружающих, оказывается, ветреная! Прямо сама от себя в шоке!» А вот Дорсу смешно не было. Даже наоборот. Едва Глун скрылся, парень резко посерьезнел и сказал. «Даш, то, что я сегодня видел, это что вообще было?» Я удивленно вскинула бровь и не сразу сообразила, что речь о нашей встрече по возвращении из подземелий. Вернее, о моей реакции на профессора Глуна. «Только не говори, что ты на него запала», — добавил водник. «Не скажу», — с прежней улыбкой сообщила я, хотя сердце предательски ускорилось. «Не запала». Блондин несколько секунд вглядывался в мое лицо в явной попытке найти признаки лжи. А я улыбалась и мысленно орала на себя. «Не смей! Не смей смущаться, Дашка! Иначе придется выложить Дорсу всю правду, а твоя скромность этого не переживет». «Вот и правильно». Спустя пару долгих минут выдохнул парень. «А если вдруг западешь, даже близко к нему не подходи. Поняла?» «Это потому, что он гипотетический убийца?» Дорс скривился и не ответил, а я, честно говоря, я не решилась перейти к полноценному допросу, потому что слишком велика была вероятность выдать свои эмоции и навести водника на подозрение, а там и до рассказа о снах недалеко. Именно поэтому снова разулыбалась. Сперва фальшиво, но потом улыбка стала искренней. Просто нелепо все это. И да, в вину Глуна я все-таки не верю. Да, он жесткий и ядовитый тип, но не убийца.